6. Помолвку решили отмечать в усадьбе Аглаи через 2 недели. Обычно это в доме родителей невесты делают, но Аглая – вдова, и правила немного другие. Навестил и преподобного Савву, назначил день свадьбы на 2 субботу декабря. Успел почти раньше всех. «Только поздравить и могу», – сказал преподобный, записывая наши имена в толстую книгу в обложке из акульей кожи. «Повезло. Может, даже обоим». Мне показалось, что это было уже сказано с некоторым сомнением, но не поручусь. «День и время не забудете? Или записать на бумажке?» Предложил он дополнительный сервис, но я пообещал не забыть и не проспать. Чем дальше, тем больше дни наполнялись суетой. Ремонт яхты заканчивался, ее вот-вот должны были перетащить на законное место у 8-го пирса, которое отныне будет для нее постоянным, и сама яхта получила порт переписки. «Байкин бойцов набрал». Взял 2 братьев Рыбиных, Луку и Серафима, невысоких, коренастых, но только этим и похожих друг на друга. Один был белобрыс и конопат, а 2-й черняв и смугл. В ополчении входили они в разведвзвод, и, со слов Байкина, пользовались репутацией хороших стрелков и вообще смелых хлопцев. Затем привел рослого и даже пузатого мужика, лет так слегка за 30, представил Леонтием, и рекомендовал как редкого умения гранатометчика. На веру не принял, повел проверять на ополченческое стрельбище, где осознал, что был неправ. Здоровяк мало того, что забрасывал гранаты с 200 шагов в окно из гранатомета, так еще и ручные метал на удивление далеко и метко, прямо человек-бомбомет какой-то. Последним оказался некто Фрол, невысокий, сухощавый, да еще и родом не с большого ската, а из новой фактории. Фролу было за 40, он был седоват, волосы брил почти наголо, носил короткую бородку. Ростом не больше 170, сухой, жилистый, двигающийся совершенно бесшумно. Был он следопытом и, со слов Байкина, мог отследить муравья в джунглях, причем даже через неделю после того, как тот свой след оставил. В новой фактории Фрол был и охотником, и объездчиком, и просто охотником за головами, выслеживая тех злодеев, которых местный суд в розыск объявлял. На большой скат он переехал 3 года назад, нанявшись в команду приватира «Злобный», а примерно 1 год назад списался на берег, устроившись инструктором по стрельбе при ополчении, ну и для всех желающих. Еще у Фрола была интересная винтовка. На ложе из какого-то почти черного дерева с массивным матовым стволом, сошками и с диоптром на секторном прицеле. К моему удивлению, из нее он, на удивление, точно стрелял на 500 метров, самую большую дистанцию, что была на стрельбище. Иной бы так и с оптикой не смог, а тут пожалуйста. Но больше привлек мое внимание ремень. Я с такими до сих пор не сталкивался. Кожаный, рыжий, состоящий из нескольких отдельных частей, с рядами двойных отверстий и двойными же крючками – причем части соединены друг с другом как-то загадочно, явно со смыслом, но больно сложно. Смотрел, но так и не угадал, что там и как. Фрол разъяснил. «Так тут все просто, смотри». Он сунул левую руку в петлю, образованную в середине ремня, она скользнула ему на плечо. «И вот так берешь». Ремень натянулся между плечом и цевьем винтовки, вдруг легко взяв ее в распор. Затем рука чуть согнулась, петля соскочила, винтовка переместилась на плечо следопыту, как на обычном ремне. «Вот как!» – восхитился я. «Где купить можно?» «Михаила Сапожника знаешь? У него лавка на Западной». «Нет, не знаком». «Вот как от церкви на Западню выйдешь, справа 2-й дом», – взялся объяснять Фрол. «Он такие ремни делает. 2 рубля цена. Бери, не пожалеешь». «Возьму обязательно». Уверенно ответил я, сразу поняв, что такой будет получше стандартного. Тот тоже можно утянуть так, что локоть при стрельбе будет упираться, но такой четкости не будет все равно. И утягивать этот не надо. Носи, как удобно носить, никаких проблем. Получив команду бойцов, почувствовал себя уже полностью в своей тарелке. Начали ежедневно выбираться на стрельбище и просто в пустое место неподалеку от порта, где занялись боевым слаживанием. Двигались, хоть я пока и с трудом, наступали, отступали, прикрывая друг друга, много стреляли. Денег на патроны я не жалел. После первых двух выходов бойцы начали на меня поглядывать с неким подобием уважения, вроде как согласились с тем, что в этом я что-то понимаю. Ремень я купил, как Фрол и советовал, а заодно съемную насадку с диоптром на прицел Павловки. Для быстрой перестрелки это не очень, а вот если вдаль стрелять, то очень помогает. С Фролом в меткости не сравнялся, но приблизился. В общем, как-то отряд уже складывался, пусть маленький, 6 человек всего, но вполне толковый. 2 пары стрелков плюс пара огневой поддержки, гранатометчик и снайпер. Вскоре Аглая сняла мне швы. Нога постепенно приходила в норму. Когда мог скакать рысью, начал тренироваться в кавалерийском деле. Пусть мы все больше морем, но мало ли. Флигель у тети Насти числился за мной, но перебрался я к Аглае. Такие вольности с барышнями здесь не приняты, но за барышень родители в ответе. А Аглая в совсем другом положении. Она и взрослая, и вес в обществе имеет, так что общественное мнение ее не обязывало на него оглядываться. Особенно учитывая, что день помолвки был известен и на нее приглашено немало людей. В общем, нарушением приличий по местным понятиям это не являлось. День шел за днем. Экипаж окончательно перебрался ко мне с чайки, разозлив Евгена. А яхту перетащили на свое место, где шла последняя покраска и окончательное наведение блеска. А я отчаянно тренировал Федьку управляться с пушкой. К радости моей, гранатометчик Леонтий оказался еще и неплохим канониром, так что на время похода вопрос о том, кто будет управляться со вторым орудием, был снят. А заодно взялся обучить братьев Рыбиных артиллерийскому делу, потому что при 2 пушках суеты будет больше, люди нужны. Фрол же оказался чрезвычайно хорош с крепостным оружием. Положив его на фальшборт и зацепив тяжелым крюком, он попадал 20-миллиметровой пулей в цель так же метко, как и из своей винтовки. А вот 2-го стрелка на 2-е ружье я пока так и не подобрал. Что-то не находилось талантов, на которых такие дорогие патроны переводить не жалко. Да и не каждого из экипажа к этому приставишь. Во время боя у всех обязанности. Потом была помолвка, на которой я вручил Аглае медальон с рубиновым сердцем, который купил у ювелира Василия Митрофанова неделю назад. Традиционный подарок по тутошним традициям. Рубин был, разумеется, опцией, а вот форма сердечка строго обязательна, как бы намек на то, что сердце ее кем-то уже занято. Гостей было 20 человек, в основном родственники. На помолвках большие пирушки закатывать не принято, не свадьба все же. Была Вера, был Евген со всей семьей, не упустивший возможности попенять за ушедший экипаж. С моей стороны были Байкин, Игнатий, да Иван-моторист. Посидели за длинным столом на террасе, поели, попили, поговорили. Потом нас все поздравили, пообещали прийти на свадьбу, да и разъехались. А мы с Аглаей остались сидеть на террасе, глядя на море и заходящее солнце. «Ну вот, ты уже не свободен», — сказала она. «Не жалеешь?» «Тут у нас паритет. Твоя свобода тоже сократилась, так что не обидно». «Обними», — придвинулась она ко мне. «И это вся мотивация?» «Не вся. Но если изложу всю, то ты возгордишься окончательно». «Мне можно. Я дама». Чуть толкнула она меня локтем в бок и перевела разговор на другое. «Когда выходить собираешься?» «Дня через 2». «Ты же сначала на большой обратно, так?» «Все верно. Тогда я с тобой. Мне надо лекарствами и прочим закупиться». «Можно же заказать», — немного удивился я. «А ты не хочешь, чтобы я с тобой скаталась?» Чуть отстранившись, спросила она, изобразив недовольство. «Нет, я только рад. Просто... ну ты как-то не планировала». «Не планировала, но решила развеяться». Снова прижалась Аглая ко мне. «Хочется в большой город выбраться, погулять, по лавкам пройтись. Тем более, что у тебя теперь кровать в каюте 2-спальная». «Койку верно, переделали. Из условно-2-спальной в, несомненно, 2-спальную кровать. Супружескую постель, так сказать. По требованию Аглаи, кстати. Совместные походы у нас в планах числились, просто сейчас она вроде не собиралась. А вдруг...» Впрочем, мне только лучше. Поход предполагается спокойным и мирным. Так почему бы его еще и так не скрасить? Тогда будь готова. Серега тощий завтра уже провизию завозить начнет. А что мне готовиться? Только сумку собрать. Кстати, ты что-то приличное надеть с собой возьми. Сходим там куда-нибудь. В театр, например. В театр? Ну да. А я и не знал, что здесь театры есть. Хотя почему бы им и не быть? А вот как-то не додумывался. Я вообще до многого не додумываюсь. Надо сказать, все как-то не так воспринимаю действительность вокруг. То слишком упрощенно, то наоборот, жду от нее соответствия стандартам моих времен. То кажется, что в прошлом живу, то в настоящем, так и не усвоив до конца, что это далекое будущее. Вот мелочи-то вроде, театр этот самый, но ведь то, что он есть, я прямо как откровение воспринял. В театр это хорошо. И просто по городу вечером погуляем? Обязательно. Скучновато у нас на острове все же, сказала она задумчиво. Я когда-то думала в Благовещенск переехать, или в новую факторию, или даже в дальний, но все не получалось. Дальним звали большой, не меньше той же новой фактории, город на западе христианской территории, расположенный на одноименном острове, сплошь покрытом плантациями каучукового дерева, насколько я помнил из книг и рассказов. А сейчас как? Переехать хочешь? Не знаю. Лошадей придется распродать, их жалко. И усадьба. А с другой стороны, усадьба стояла и стоять будет, а я потом постарею и никуда не перееду. А ты как? Заглянула она мне в глаза. Даже не знаю, пожал я плечами. Сама понимаешь, что надоесть мне здесь мало что успела. С другой стороны, мне та же новая фактория понравилась. Там действительно город и людей больше, вроде как жизнь кипит. И переехать мне, наверное, проблемой бы не было. Все мое имущество по морю ходить умеет, и в нем даже жить можно. Прервав мысль, я сказал, давай пока не загадывать. Узнаю, что за работа мне предстоит, свадьбу отыграем, новый сезон начнем, и все ясно будет. Не к спеху же. Ну, как сказать, протянула она. Если до следующего сезона будем думать, то не к спеху. А если дольше, то я сказала бы, что к спеху.